Глава 23. Дивизия Родимцева переправлялась через Волгу сходу. Батальоны сгружались с машин, и тут же на берегу у самой воды старшины взламывали патронные ящики, вспарывали мешки с сухарями, разбивали прикладами ящики с консервами, раздавали людям патроны, гранаты, запалы, сахар, концентраты. И тут же на берегу политруки рот и полковые агитаторы по указанию комиссара дивизии зачитывали приказ военного совета номер 4 «Стоять насмерть». Раздавали газету «Красная звезда» от 4 сентября с передовой статьей «Отбить наступление немцев от Сталинграда». Проводили короткие пятиминутные беседы о фактах героизма, рассказывали о бронебойщиках Болоте, Олейникове, Самойлове, Беликове, уничтоживших 15 танков в одном бою. И тотчас же, повзводно, поротно, красноармейцы грузились на катера, баржи, паромы, и шуршание шагов по мокрому песку сменялось дробным, сухим тарахтением сотен тяжелых сапог по палубным доскам. Казалось, погрузка людей идет под негромкую и тревожную дробь барабанов. Рваный желтый туман стлался над водой, это у причала жгли дымовые шашки. А сквозь дымку виден был город, освещенный солнцем. Он стоял над обрывом белый, узорчатый, зубчатый, издали нарядный и живой. Казалось, нет в нем хижин, одни дворцы. Но было в нем что-то необычайное и страшное. Город стоял онемевший и слепой, стекла не блестели на солнце, и сердца солдат тревожно угадывали пустоту за белым узором безглазого ослепленного камня. День был светел, солнце с беспечной щедростью и весельем дарило своим богатством все малое и большое на земле. Тепло солнца входило в шершавые борта лодок, в мягкие натеки смолы, в зеленые звездочки пилоток, в диски автоматов, в стволы винтовок. Оно грело кобуры командирских пистолетов, глянцевую кожу планшетов, пряжки ремней. Оно грело быструю воду и ветер над Волгой, и красные прутья лозы, и печальную желтую листву, и белый песок, и медные снарядные гильзы, и железные тела мин, ждущих переправы. Едва первый эшелон достиг середины реки, у причала загремели зенитки, и тотчас с юга на север, отвратительно каркая пулеметными очередями, с воем пронеслись над самой Волгой меченые черным крестом желто-серые мессеры. Поворачивая тощие желтые пузы, ведущий самолет круто развернулся и снова, воя, каркая, устремился к рассыпавшимся по реке понтонам и баржам. А вскоре в воздухе зашелестели, запели на разные голоса снаряды и мины, и зачмокала вспаханная разрывами вода. Тяжелая мина угодила в небольшой понтон. Его на мгновение закрыло грязным дымом, огнем, сеткой, брызг, и на других понтонах и баржах увидели, когда рассеялся дым, как молча тонут оглушенные и искалеченные взрывом люди. Подвязанные к поясу гранаты, набитые патронные сумки, тянули ко дну. Потрясенные красноармейцы смотрели на гибнущих, а понтоны, баржи, катера все шли к правому берегу. Дивизия приближалась водой к Сталинграду. И как передать то, что чувствовали и о чем думали тысячи людей, вступив на баржи, глядя на увеличивающуюся текучую полоску воды между плоским берегом Заволжья и бортом, слушая тревожный плеск волны и пение мин, всматриваясь в выплывавший из дымки белый город. В эти долгие минуты переправы люди стояли молча, редко кто-либо произносил слово. В эти минуты люди бездействовали. Они не могли ни стрелять, ни окапываться, ни кинуться в атаку. Люди думали. Можно ли передать чувства этих многих тысяч людей? Можно ли передать то, что объединяло хаос надежд, страха, воспоминаний, любви, сожалений, привязанностей этих тысяч таких различных людей, многодетных отцов и юношей, горожан и крестьян, собравшихся сюда из сибирских деревень, с украинских и кубанских полей, из городов и заводских поселков?